черная пантера Багира все видела и все слышала. Сколько раз я говорила тебе, Маугли, что Шерхан твой враг. Столько раз, сколько орехов вот на этой пальме. Ну и что из этого? Я хочу спать, Багира. А Шерхан — это всего-навсего длинный хвост да громкий голос. Сейчас не время спать, Шерхан. Убьет тебя когда-нибудь, маленький брат. Старый Балу это знает, знаю я, знает вся стая, и шакал Табаки тоже знает. Ах, Табаки! Он приходил ко мне недавно с какими-то дерзостями, говорил, что я безволосый щенок, не умею даже выкапывать земляные орехи. Но я поймал его за хвост и стукнул разика два о пальму, чтобы он вел себя повежливее. Открой глаза, маленький брат. Не забывай, что Акела очень стар. Скоро настанет день, когда он не сможет убить оленя, и тогда перестанет быть вожаком. Те волки, что видели тебя когда-то на скале совета, тоже состарились, а молодые... Молодым Шерхан внушил, что человеку не место в волчьей стае. А что такое человек? Разве ему нельзя бегать вместе с волками? Маленький брат, пощупай у меня под челюстью. Здесь словно след от старой раны. Никто в джунглях не знает, что я, Багира, ношу эту отметину след ошейника. Я родилась среди людей, маленький брат. Среди людей умерла моя мать в зверинце королевского дворца в Удайпуре. Вот почему я заплатила за тебя выкуп на скале совета, когда ты был еще маленьким голышонком. Да, я тоже родилась среди людей. Меня держали в клетке, кормили из железной миски. Но вот однажды ночью я почувствовала, что я... Багира, пантера, а не игрушка человека. Одним ударом лапы я сломала этот глупый замок и убежала. И оттого мне знакомы все людские повадки. И в джунглях меня боятся больше, чем Шерхана. Разве это не правда? Правда? Все джунгли боятся Багиры. Все, кроме Маугли. Ну, ты... Ты человеческий детеныш. И в конце концов ты должен вернуться к людям. И ты вернешься к ним, если только тебя не убьют. Зачем кому-то убивать меня? Маленький брат, а разве ты не замечал, что никто в джунглях не может выдержать твоего взгляда? Даже я, Багира, а ведь я одним ударом лапы могу размажить тебе голову, и она станет плоской, как... Дохлая лягушка. Что ж, удар. Нет, не могу. Багира, Багира, успокойся. Твои глаза сильнее меня. Ты наш и не наш. Ты из джунглей и не из джунглей. А я только черная пантера. Но я люблю тебя, маленький брат. А другие ненавидят тебя за то, что ты умнее их, за то, что ты человек. Я ничего этого не знал. Будь осторожен, Маугли. Знай, если Акела промахнется на следующей охоте, волки перестанут слушать его и тебя. Они соберут стаю на скале совета, и тогда... Тогда я знаю, что надо делать. Ступай скорее в долину, в хижины людей, и достань у них красный цветок. Тогда ты станешь сильнее и меня, и Шерхана, и Балу, и всех волков стаи. Достань красный цветок. Красный цветок? Тот, что растет перед хижинами в сумерки. Люди называют его огнем. Он жалит страшнее, чем целая туча диких пчел. Он приносит смерть. Я его достану. Вот это говорит человек. Не забудь, что цветок растет в маленьких горшках. Добудь его поскорее и держи при себе, пока он не понадобится. Хорошо. Но уверена ли ты, моя Багира? Уверена ли ты, что все это проделки Шерхана? Клянусь сломанным замком, который освободил меня. Тогда клянусь буйволом, выкупившим меня. Я заплачу за это Шерхану сполна. Это мое слово, и я сказал его. Деревья знают, и знает река. Я бегу, Багира. Я был на вспаханных полях. Я готов. Смотри, вот он, красный цветок. Я знаю, если его не кормить, он умрет. Ему надо давать кору и сухие ветки. Они все так делают. Хорошо, вот что. Я видела, как люди суют в горшок длинный толстый сук, и тогда на конце его расцветает красный цветок, перед которым все отступают. Ты не боишься? Нет. Чего мне бояться? Теперь я вспоминаю, если только это не сон. Когда я еще не был волком, я часто лежал возле красного цветка. И мне было хорошо и тепло. Весь день Маугли провел в пещере. Он стерег горшок с огнем и совал в него сухие ветки, пробуя, что получится. В сумерках он отправился на скалу совета. Акелла лежал в стороне в знак того, что место вожака стаи свободно. Шерхан со сворой своих прихвостней разгуливал взад и вперед. Багира неслышно появилась из темноты и легла рядом с Маугли, который держал между колен горшок с углями. Шерхан выступил вперед. Молодые волки, мои друзья, обещали мне... Он не имеет права говорить. Так и скажи ему, Маугли. Он собачий сын, он испугается. Свободный народ! Разве Шерхан стал вожаком нашей стаи? Разве тигр может быть нашим вожаком? Место вожака еще не занято. А меня... просили говорить. Кто тебя просил? Неужели мы все шакалы, чтобы присмыкаться перед этим полосатым мясником? Стая сама выберет себе вожака. Чужих это не касается. Молчи, человеческое детеныш. Нет, пусть Маугли говорит. Пусть Маугли. Он знает закон. Он знает закон. Маугли то, Маугли сё. Джунгли стали логовом для голых щенят. Скоро мне придется просить у него позволение напиться. Акелла, что ж ты молчишь? Акелла теперь мертвый волк. Он промахнулся, он не вожак больше. Пусть скажет мертвый волк. Свободный народ. И вы, шакалы Шерхана. 12 лет я водил вас с охоты на охоту. И за это время ни один из вас не попал в капкан, не был искалечен. Теперь я промахнулся на охоте. Вы знаете, как это было подстроено. Мне подвели свежего оленя, когда я устал после долгой погони. Это было ловко сделано. Что ж, вы вправе убить меня здесь. На скале совета. Ну? Кто выйдет первым? По закону я имею право требовать, чтобы вы выходили по одному. На что нам этот беззубый глупец? Он и так умрет. А вот человеческий детеныш зажился на свете. Он с самого начала был моей добычей. Отдайте его мне. Он 10 лет мутил джунгли. Он человек и дитя человека. Я ненавижу его. Он человек. Человек. На что нам человек? Пускай уходит к своим. И поднимет против нас всех людей по деревням. Нет, он должен умереть. Вспомните о волке. Он ел вместе с вами. Он спал вместе с вами. Он добывал для вас дичь. Он ваш брат по всему, кроме крови. Когда его принимали в стаю, в уплату за него я отдала буйвола. Ну, конечно, буйвол стоит немного. Но честь Багиры, быть может, стоит того, чтобы за нее сразиться. Буйвол! Отданный 10 лет назад. Какое дело до старых костей? Или до того, чтобы... Держать слово? Ни один человеческий детеныш не может жить с народом джунглей. Отдайте его мне. Он человек. Теперь, Маугли, все в твоих руках. Теперь мы можем только драться. Слушайте, вы! Весь этот собачий лай ни к чему. Вы столько раз говорили мне сегодня, что я человек, а с вами я на всю жизнь остался бы волком, что я и сам почувствовал правду этих слов. Теперь я буду звать вас не братьями, а собаками, как и следует человеку. Не вам говорить, чего вы хотите и чего не хотите, это мое дело, а чтоб вам лучше было видно, я принес сюда красный цветок, которого вы, собаки, боитесь. И он швырнул на землю горшок, и горящие угли подожгли сухой мох, вспыхнувший ярким пламенем. Волки отпрянули перед огненными языками. Маугли сунул в огонь сухой сук и завертел его над головой, разгоняя ощетинившихся от страха зверей. Так, вижу, что вы собаки. Я ухожу от вас к своему народу. Если это мой народ, я должен забыть ваш язык и вашу дружбу, но я буду милосерднее вас. Я был вашим братом и обещаю, что когда стану человеком среди людей, я не предам вас, как вы предали меня. Однако нужно заплатить долг, прежде чем уйти. Эй, Шерхан! Встань, собака! Встань, когда говорит человек, не то я подпалю тебе шкуру! Мы бьем собаку, когда становимся людьми. Шевельни только усом, скотоубийцы, и я забью тебе в глотку красный цветок. Ступай прочь, паленая кошка джунглей. Но помни, когда я в следующий раз приду на скалу совета, я приду со шкурой Шерхана на голове. Так, теперь вот что. Акела волен жить, как ему угодно. Вы его не убьете, потому что я этого не хочу. Не думаю также, что вы еще долго будете сидеть здесь, высунув языки, словно вы важные особы, а не трусливые псы, которых я гоню прочь. Вот так, вот так, вот так. Конец ветки бешено пылал. Маугли раздавал беспощадные удары направо и налево. Волки разбегались жалобным воем, унося на своей шкуре горящие искры. Шерхан, поджав хвост, исчез в темноте. Под конец на скале остались только Акела, Багира, отец и мать волки и волчата, братья Маугли, давно уже ставшие взрослыми. И тут что-то начало жечь Маугли изнутри, как никогда в жизни не жгло. Дыхание у него перехватило, слезы потекли по щекам. Что это? Что это такое? Я не хочу уходить из джунглей. Я не знаю, что со мной делается. Я умираю, Багира. Нет, маленький брат, это только слезы. Какие бывают у детей. Пусть текут. Это только слезы. Он жив! Он жив! Балу! Ой, Маугли! Балу! О, маленький Маугли. Хоть я уже стар, но не дам его в обиду. Балу! Милый! Старый Балу, джунгли гонят меня, но я не хочу, не хочу. Я учил тебя древнему закону джунглей. Слово принадлежит мне. Я уже плохо вижу скалы перед собой, но зато вижу дальше. Ступай своей собственной дорогой, лягушонок. Живи там, где живет твоя кровь, твоя стая, твой народ. А та, что вскормила меня, о, мать, мать, Я должен тебя оставить. Ты человек, возвращенный мною. Когда-то я спасла тебя. Теперь уплачены все долги. Уходи к твоему народу. Говорю тебе, зеница моего ока, охота кончена. Уходи. О, Маугли! Ты слышал? Ступай теперь. Но сначала обними меня. О, мудрый маленький лягушонок, обними меня. Забудете меня, братья-волки. О, никогда, пока мы можем идти по следу. Приходи к подножью холма, когда станешь человеком. И мы будем говорить с тобой. Или сами придем в поля и станем играть с тобой по ночам. Приходи поскорей, о мудрый лягушонок. Приходи поскорей, потому что мы с твоей матерью уже старый. Приходи поскорей, мой голый сынок, ибо знай, дитя человека, что ты был мне дороже моих собственных волчат. Прощай, Багира. Доброй охоты на новом пути, хозяин джунглей. Не забывай, что Багира любила тебя. Я еще вернусь. Я вернусь, чтоб положить шкуру Шерхана на скалу совета. Не забывайте меня. Скажите всем джунглям, чтоб не забывали меня. Начал брешить рассвет, когда Маугли спустился один с холма в долину навстречу тем таинственным существам, которые зовутся людьми.